Голос пророков. Божьи суды и жители Израиля. Это была первая половина восьмого века до Рождества Христова. Северное царство Израиля наслаждалось своим политическим и экономическим зенитом. Внешние обстоятельства никогда не были лучшими. Коммерческая деятельность процветала, и границы расширялись. Черная туча, возрастающая силой Ассирии, казалось, исчезала на далеком горизонте. Парил оптимизм. Однако среди этой кажущей роскоши начали появляться безошибочные и тревожные признаки. Преуспевали самонадеятельность и нарядное самодовольство. Несправедливость, бездравственность, идолопоклонство, зависть, угнетение и лицемерие характеризовали больше и больше возрастающее дерзкое общество. Из маленькой пустыни, гористой местности Фекоя, находящейся 12 миль, 18 километров от Иерусалима в Южном царстве Иудеи, внезапно явился в Северном царстве один из самых уникальных и красочных из еврейских пророков. Его имя было Амос. Амос означает «носитель бремени». Весть Божия к Израилю была острой и строгой. Нести такую весть таким людям требовало непреклонной и дисциплинированной личности. Амос оказался бесстрашным и верным своему поручению. Амос, однако, отказался от всякого предназначенного ему звания, провозглашая: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух, собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди пророчествуй к народу моему Израилю». 7 глава с 14 по 15 стих. Из его простого происхождения полились оригинальный и живописный язык. Амос был прост в речи, что он говорил, и живой в стиле, в образе, как он выражался. Чтобы убедить своих слушателей в величии их грехов и определенности приближающего суда, Амос сравнил Бога Израилева с рыкающим львом. «Господь возгромит Сиона. Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Лев начал рыкать. «Кто не содрогнется?» Господь Бог сказал: «Кто не будет пророчествовать?» 1 глава 2 стих, 3 глава 4 стих и 7 по 8. Обвиняя сначала соседние народы, Амос вначале завоевал внимание тех, которые впоследствии будут враждебными слушателями. По одному эти народы приходили пред Богом, чтобы получить свой приговор. Бог накажет их за их преступление и за вред они причинили его народу, потому что он один является действительно праведным судьей всей земли. Опять и опять пророк Амос провозглашает: «И так говорит Господь, за три преступления и за четыре не пощажу». Это повторяемая формула с ее ритмическим тактом в еврейском языке указывает, что мера их беззакония достигла полноты и что Божий гнев неизбежный и неотмененный. 7 раз пророк Амос утверждал Божие намерение: «И пошлю огонь». 1 глава 4 стих, 7 стих, 10, 12 и 14, и 2 глава 2 стих и 5. Переходя с народа на народ, Амос приближался ближе и ближе к Северному Израилю и к его огненной темой суда. Южное царство Иуды, место жительства Амоса, не избежит исключения. «Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». 2 глава, 4 по 5 стих. Иуда твердо держался царского родословия Давида после разделения народа и после смерти Соломона. Это живое и краткое провозглашение религиозного отступничества Иуды и определенного на них суда сделало ударение на истину Божьей праведности. Была поразительная разница между Иудой и народами. Эта серия пророчеств предназначалась окончится Иудой и Израилем, потому что они обладали тем, чего другие народы никогда не имели – закона Господня в заповедях и предписаниях, данных Моисею. Они согрешили против явленной боли Бога. Утверждение пророка Амоса, что Иуда отверг закон Божий и поклонялся идолам, вслед которых ходили отцы их, было действительно поразительным. Их ложные религиозные учения и понятия о Боге были в трагическом противоречии с полученными ими откровениями. Самые благочестивые цари Иуды не могли искоренить поклонение на высотах. В результате Иерусалим и чертоги его будут преданы огню гнева Божия. Амос намеревался внушить северному Израилю самую важную истину. Даже не обладание Иудой такими славными привилегиями, как храм и престол Давида, не могут отвратить заслуженного наказания. Приготовив путь этим выразительным обвинением Иуды, Амос переходит к десяти коленам северного Израиля, главному предмету своих пророчеств. Приняв и ободрив вескость обвинения против Иуды и окружающих народов, сам Израиль теперь должен стоять осужденным. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его. Господь Бог Израиля теперь представляет через Амоса свои обвинения против них. Во-первых, там было извращение истинной справедливости, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. 2 глава, 6 стих. Справедливого или невинного провозглашали виновным подкупленные судьи. Развращенные управители разрешали, чтобы люди становились рабами, когда жадные взаимодавцы пользовались развращенными юридическими решениями. Амос употребляет особенное выражение «за пару сандалий». Это указывает на мелочную сумму. Амос представил второе обвинение против Израиля от Господа. Он был виновен в угнетении бедных в стране. Жаждут, чтобы прах земной пал на голове бедных, и путь кротких извращает. 2 глава, 7 стих. Это место ясно указывает, что угнетатели обладали действительной ревностью нагромождении горя на беспомощных. Жестокость и равнодушие другим были худшими по причине умножения богатства в Самарии. Кроме того, Израиль практиковал наглую безнравственность его религии. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. 2 глава, 7 стих. Картина указывает на широко распространенную безнравственность, возможно, с проститутками храма. Совершенный грех отцом и его сыном с той же самой женщиной показывает, что это был не одинокий случай, но было извращением всей семьи. Результатом было, что они бесславили святое имя Бога среди наблюдательных окружающих народов. Амос продолжает дальше обвинять Израиля в участии в самолюбивых и тщетных увлечениях. На одеждах, взятых в залог, возлежать при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое в обвиненных, пьют в доме богов своих. 2 глава, 8 стих. Израиль достиг невероятной высоты греховности. Перед двумя религиозными жертвенниками, золотыми тельцами в Вифиле и Дане, собравшиеся в удовольствии и надменности, с одеждами, взятыми в залог за плату несправедливых долгов, и пьющие свое вкусное вино за доход несправедливо взятых с людей. Неудивительно, Бог не принимал их поклонения. Перед окончанием своей первой вести Израилю, пророк Амос провозгласил Израилю его неблагодарность. Они грешили против Бога, несмотря на его прежние великие дела ради них. Он истребил пред ними сильные аморейские армии в Ханаане, 2 глава, 9 стих. Он избавил их из рабства Египта, 2 глава, 10 стих. Он заботился о них нуждах, в странствованиях по пустыне, 2 глава, 10 стих. Он дал и наставления пророков и Назареев, 2 глава, 11 стих. Несмотря на это, Израиль реагировал вероломно. «А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте». 2 глава, 12 стих. «Вот я предавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами», провозглашает Бог через Амоса, 2 глава, 13 стих. «Бог больше не будет терпеть, вскоре совершится суд». Отношение Бога к несправедливости, угнетению, безнравственности, одним религиозным формам, потворству своим желаниям, гордости и неблагодарности остается таким же самым сегодня. Не грешим ли мы сегодня против большего света? Нам нужно обратить внимание на слова Иисуса Христа, который сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит» — Матфея 11, глава 15 стих. Он также заявил: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили и мне» — Иоанна 5, глава 46 стих. Ангел Господень объявил относительно Его во время Его рождения: «Родишь же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Почему не довериться вам ему и не познать истинное прощение и жизнь? Царь Давид заявил: «Блаженны все, уповающие на него. Аминь».